Мы едим руками, а моем руки в другой казарме. Много раз потом засовывала нос в конверт, и каждый раз на мгновение казалось, что действительно там внутри сохранился запах. Пока мы пили чай с Наполеоном, Тимка забрался под стол и связал взрослым шнурки. Один волк явился в Новгороде, говорил, что знает все наперед, и собрался перейти реку, якобы посуху, перед тем народом.